Суббота, 8 апреля. Индия бурлит, спешит, а я посреди уличных голосов и шума глазею по сторонам и вижу, что, в общем-то, все здесь осталось, как и было. Покупайте милли, отличные ловушки для тараканов, пейте минеральную воду, хелло. Скорость восхищает, но убивает. Но появилось и новенькое. Подпишитесь на Oracle 81. Осваивайте Java. И как будто в доказательство тому, что годы протекционизма ушли в далекое прошлое, повсюду присутствие Кока-Колы. В прошлый мой приезд Кока-Кола была еще под запретом, и продавались довольно противненькие местные ее аналоги – Кампа-Кола и Thumbs Up. Теперь же бутылки с красными ярлыками пестреют через каждые 10 ярдов. Нынешний слоган Кока-Колы, переведенный на хинди и написанный латиницей, звучит примерно так – «Пусть пройдет любое твое желание». Предпочитаю думать, что это в хорошем смысле. «Пожалуйста, сигнальте», — предлагают надписи сзади на грузовиках, миллионами запрудивших дорогу. Другие грузовики, а также легковушки, мотоциклы, мотоскутеры, такси и авторикши, пхат-пхат, радостно откликаются на предложение, и город гудит, встречая нас за фаром, привычной симфонией своих улиц. На задних бортах надписи «Не уверен, не обгоняй», «Прости, прощай», «Толстяк». В новостях та же какофония. Диалог между Индией и Пакистаном, как всегда, ведется на повышенных тонах. В Пакистане суд приговорил экс-премьер-министра Наваза Шарифа к пожизненному заключению, и процесс, больше походивший на показательный спектакль, который генерал Первез Мушарраф устроил ради захвата власти, наконец завершился. Примечание. Первез Мушарраф родился в 1943 году, президент Пакистана, который пришел к власти в 1999 году в результате бескровного государственного переворота. Конец примечания. Индийские комментаторы все громко связывают это событие с недавним признанием Пакистана. Проведены испытания новой баллистической ракеты «Шахин-2», мрачно намекая на новое ухудшение отношений между двумя странами. Какой-то деятель из БДП упрекает имама Бухари в преступной толерантности за якобы пропакистанские и антииндийские заявления. Все по-старому, ничего не изменилось. Накал страстей, как всегда, высок. Билл Клинтон во время своего недавнего визита в Индию, конечно, не мог не быть втянут в выяснение отношений между Индией и Пакистаном. С точки зрения Индии, он сказал много правильного. В частности, высказывания о Пакистане как диктаторском режиме, его ядерной бомбе и антилиберализме снискали ему множество друзей. И это после долгих лет, когда США проводили в здешнем регионе политику, суть которой состояла, говоря словами доктора Киссинджера, в том, чтобы подставить плечо Пакистану. «Я приехал в тот момент, когда Индия еще не отошла от восторгов. Розовощекий наша бояшка сделал свое дело. Бомбейский киномирок взбудоражен. Сердца Индостана, пишет в неповторимом бомбейском стиле один шоуменский журнал, бесповоротно отданы все дедушке дяди Сэма. Юная кинозвезда Суман Ранганатан, сексуальная малышка, горячая красотка, и это чистая правда, наш остренький перчик, впечатлилась так, что назвала Большого Билла потрясающим, удивительным человеком, который понимает людские чаяния. В Индии народ редко интересуется частной жизнью политиков, о чем мне напомнила мой друг, замечательный искусствовед Гита Капур. Когда выяснилось, что один из лидеров БДП много лет содержит любовницу, это нисколько не сказалось на его политической карьере. Потому скандал с Левински в Индии восприняли с откровенным недоумением. Разве есть что-нибудь странное в том, что какая-то американская малышка решила закрутить роман с одним из самых влиятельных в мире людей? Я едва приехал, но уже почти все, с кем я встретился, Виджей Шанкардас, друзья, которым я сразу же позвонил, даже полицейские, спрашивают, что я думаю о новой индийской политике. Если Бомбей – это индийский Нью-Йорк, манящий, гламурный, вульгарный, трущобный, торговый, киношный город, город фантастического богатства и страшной нищеты, то Дели похож на Вашингтон. Политика здесь любимая игрушка. Другими темами тут увлекаются ненадолго. Когда-то национальные меньшинства в Индии искали поддержки у левого крыла Конгресса, единственной в те времена организованной силы, обладавшей политическими рычагами. Сейчас в партии стали явно заметны правый уклон и внутренние распри. Сила, некогда мощная, под руководством Сони Ганди слабеет, рычаги ржавеют. Люди, которые знают Соню много лет, советуют мне не покупаться на рассказы о том, что она будто бы никогда не интересовалась политикой и дала согласие стать во главе партии лишь потому, что так лучше для дела. Эта женщина потеряла голову от власти, но руководить она не способна, поскольку у нее нет ни умения, ни обаяния, ни проницательности, нет ничего, кроме жажды власти. Льстивой толпой ее окружает семейство Неру Ганди, чтобы ни в коем случае не допустить появления новых лидеров, таких, например, как Чидамбарам, Мадхаврау Сциндия, Раджеш Пилот, которые, обладая политической волей и свежими идеями, возможно, сумели бы вдохнуть в партию новую жизнь. Но им не дано такой возможности, поскольку с точки зрения Сони и ее клана право руководить страной принадлежит исключительно ей и ее детям. Примечание. Чидамбарам родился в 1945-м. Министр финансов Республики Индия в 2004-2008 годах. С 2008 года министр внутренних дел. Мадхаврау Сциндия. Годы жизни 1945-2001. Видный индийский политик, сын последнего Магараджи Гвалиора, министр железнодорожного транспорта в правительстве Раджива Ганди. Погиб в авиакатастрофе. Раджеш Пилот. Раджешвар Прасад Сингх Витхуди. Год рождения неизвестен. Год смерти 2000. Премьер-министр Индии в правительстве Раджива Ганди. До прихода в политику был военным летчиком. Сохранил прозвище Пилот, сделав его своей фамилией. Погиб в автокатастрофе. Конец примечаний. В последний раз я был в Индии в августе 1987 года, когда прилетел по заданию телередакции собрать материал о 40-й годовщине обретения Индии независимости. Никогда не забуду, как слушал речь Раджива Ганди в Красном форте, на редкость скучную, пересыпанную словечками из какого-то школьного сленга, и толпа, откровенно скучавшая, расходилась. Теперь по телевизору выступает его вдова. Ее речь пересыпана словечками еще более дурацкими, считающая себя вправе управлять страной, но никого, кроме себя, в этом не убедившая. Я помню другую вдову. В том же 1987 мы снимали сикхскую женщину по имени Равель Каур, на глазах у которой были убиты ее муж и сыновья, а убили их люди, организованные и вооруженные партией Индийский национальный конгресс. Незадолго до тех событий погибла от руки своих сикхских телохранителей Индира Ганди, а расплачиваться пришлось всей сикхской общине Дели. За весь период правления Раджива Ганди ни один человек не был осужден за погромы и убийства, несмотря на свидетельство множества очевидцев, опознавших убийц. Виджай Шанкардас, много лет знакомый с Радживом, растерял тогда все иллюзии на его счет. Они с женой прятали у себя от погромщиков соседа сикха. Потом Виджай отправился к Ганди требовать, чтобы тот хоть что-нибудь сделал и остановил, наконец, погромы, и его глубоко потрясло равнодушное лицо Раджива. Салман, он был спокоен. Арджун Дас, один из близких помощников Раджива, отреагировал на речь Виджая весьма бурно. «К черту этих ублюдков!» — рявкнул он. Через некоторое время он и сам был убит. Когда наш фильм был готов, Раджив Ганди пытался через дипломатическое представительство в Лондоне сделать все возможное. Мой друг и тезка Салман Хайдар, в то время глава представительства, подвергся тогда самому жестокому давлению, чтобы не допустить его показа из-за нашего интервью с сикхской вдовой. Та женщина не была сикхской террористкой, она была жертвой антисикхского террора. Она не поддерживала националистов, которые требовали создать сикхское государство, а всего лишь хотела справедливого наказания для убийц. но Индия осталась глуха к ее просьбам. И, я рад это сказать, Индия проиграла. Слишком много здесь вдов. В «Детях полуночи» я высмеял первую из них, госпожу Индиру Ганди, когда она в период чрезвычайного положения середины 70-х злоупотребляла властью, превратившись в квази-диктатора. Тогда мне и в голову не приходило, насколько затянется, по причинам то трагическим, то до смешного банальным, период вдовьих правлений. Потому вдовы стали одним из центральных образов так и незаконченного фильма «Вода» режиссера индоканадского происхождения Дипы Мехты, снимавший многие эпизоды в дешевой гостинице для вдов в священном городе Бенарисе, куда несчастные женщины приезжают помолиться и оплакать своих мужей на берегах Гага. Съемки фильма были прерваны из-за угроз индуистских экстремистов. Мехта, несмотря на все ее усилия завершить дело, была вынуждена отказаться от этой мысли и вернуться в Канаду. В «Моих детях полуночи», написанных много лет назад, кульминационная сцена также происходит в Бенарисе, в такой же дешевой гостинице для вдов. Я, конечно, вижу в этом случайное совпадение, тогда как другой автор, бенгальский писатель Сунил Гангопадхья, обвинил по аналогичной причине Мехту в плагиате, заявив, будто она переписала один из самых важных эпизодов в его романе «Те дни». Мехта признает влияние на свою работу книги Гангопадхьи, но отвергает обвинение в плагиате. Переводчик этого романа Аруна Чакравати также возмущается сценарием, заявляя, что он куда мельче исторической хроники Гангопадхьи. Роман полон света, а сценарий вялый. Обвинение в плагиате стало одной из причин, почему индийская элита почти не помогала Мехте в ее противостоянии с головорезами из БДП. Деятели индийской культуры говорят, что Мехта должна была заранее побеспокоиться и заручиться поддержкой министра информации от БДП Аруна Джайтли, который, как и все прочие члены его партии, терпеть не может людей искусства. Говорят еще, что она сама виновата, вызвало недовольство БДП неосторожными публичными заявлениями, отчего ее официальные противники лишь укрепились в своей позиции, и, скорее всего, фильм теперь останется незаконченным. Ей следовало сначала закончить съемки, а уже потом раскрывать рот. Но, например, художник Виван Сундарам считает, что случай с Мехтой отчетливо продемонстрировал: у БДП сейчас два лица – умеренное руководство во главе с премьер-министром Аталом Бихари Ваджпайи, который дал разрешение на съемки, и рядовой состав с его жесткой позицией, те самые боевики, что выбросили отснятую пленку в Ганг и угрожали расправой Мехте, вынудив своих руководителей прервать съемки. У Конгресса сейчас странные партнеры. Меру его падения можно, наверное, оценить, глядя на его союзников. В штате Бихар поддержку ему обеспечивает снова вышедший на политическую сцену скандально известный Лалу Прасад Ядав и его жена Рабри Деви. Именно они стали прототипами персонажей романа «Земля под ее ногами» Пилу и Галматола Дудхвал, продажных бомбейских политиканов. Несколько лет назад Лалу, занимавший тогда должность главного министра штата Бихар, обвинялся в причастности к уже упоминавшейся фуражной афере, когда субсидии на поднятие животноводства тратились на корма для несуществующих коров. Пилу у меня в романе получает субсидии на корма для несуществующего стада козлов. Тогда Лалу был арестован, но сумел передать свой пост Рабри и спокойно продолжал руководить штатом из тюремной камеры. С тех пор он успел выйти на свободу и снова сесть. Сейчас рулит, по крайней мере технически, снова Рабри, поскольку Лалу вновь арестован и назревает новый громкий скандал. Налоговая полиция выясняет, каким образом Лалу и Рабри удалось построить огромный дом и жить на широкую ногу, при том, что в Индии министры, даже более высокого ранга, получают довольно скромное жалование. Предъявлен список претензий и к Рабри, но она не собирается уходить в отставку. Точнее говоря, это Лалу сделал из тюрьмы заявление о том, что у его жены нет оснований оставлять свой пост. Как писатель, в некотором роде склонный к сатире, я с интересом слежу за этой сагой о Ядавах, с их неприкрытым воровством, откровенным бесстыдством, даже наглостью, с какой Лалу и Рабри заявляют о себе. Такова эта страна, где бандитов избирают в парламент, и где человек, управляющий штатом из тюремной камеры, получает публичную поддержку такой политической фигуры, как лидер правящей партии Соня Ганди.